Сидите, сидите. И на будущее не вставайте, пожалуйста. Вы захотели. Так, точно так же на будущее телефончики. На наших лекциях телефон может зазвенеть только у меня. На будущее договорились. Если у вас случайно происходит такое безобразие, лучше выключайте то стрим-блок, вылетайте в коридор и рассказывайте там своим. Значит, это по поводу миокардинизации. Что вы объясняете? Я не знаю, что это лекция учтен, что я должен что-то указать. Значит, фамилия моя Чепин Евгений Валентинович. Судя по всему, мы с вами практически не встречались. Отдельные лица полузнакомые попадаются, но мало. Значит, мы с вами будем заниматься архитектурой вычислительных систем. Как вы уже в расписании посмотрели, по четвергам вот в это время у нас будут лекции, а раз в две недели, по четвергам и по пятницам будут семинары. Начну с конца семинаров. Нет, два слова вначале скажу. В конце у нас с вами экзамен, если я не ошибаюсь. Экзаменационный билет состоит из двух вопросов. Первый, потому что я вам здесь буду рассказывать. А второй, это по тем рефератам. В каждой группе этот набор будет свой. Он будет определяться мной в конце семестра. Это приблизительно половина, 50-70% от тех рефератов, которые каждый из вас прочитает на тех самых семинарах, которые будут раз в две недели. Перехожу сразу ко второй части. Поэтому мы с вами встретимся на следующей неделе. Посвящена наш первый семинар будет тому, что, во-первых, на следующей неделе каждый из вас узнает конкретную дату, когда он будет делать доклад по своему реферату. Эта дата будет абсолютным законом. Я никаких переносов и никаких дополнительных занятий ни в зачетную сессию, ни в экзаменационную не устраиваю. Это очень жесткое требование. Кто не сделает реферат, и экзамен не допускается. Значит, я слушаю каждый семестр под сотню рефератов. У меня нет никакой физической возможности и тем более никакого желания встречаться с вами еще дополнительно. Вы будете знать о дате реферата за полтора-два месяца в самом худшем случае. Это кому придется делать реферат там, в начале ноября. Значит, кому в декабре, тот вообще будет знать за три месяца. Значит, отсюда за 2-3 месяца подготовить реферат к определенной дате, сделать доклад, это прямое дело. Естественно, могут быть какие-то форс-мажорные обстоятельства, не приведи Господи, но кто-то действительно серьезно там заболел, еще что-то. Только в этом случае я пойду навстречу. Все остальные случаи меня не волнуют в принципе. Уже не первый год. Находятся желающие поэкспериментировать, ходят заведующие кафедры, к ректору, хоть к Путину идите. Я не буду никого, кроме этой даты, слушать ни при каких обстоятельствах. Причем, подчеркиваю, ни за какие деньги. Кто-то приходит, потом там прогулял, дурака провалял, начинает чего-то это. Ребята, это очень серьезно, поэтому отнеситесь к этому как взрослые люди. Мы все это должны сделать нормально, вовремя, чтобы вы меня не загружали, и я, чтобы, значит, вам всякие нравоучения читал, или не говорил, что вот, а я вот вам говорил 2 сентября 2004 года об этом, а вы не слушали, а кто-то не пришел. А вот кто не пришел, позаботьтесь им, даже расскажите, пожалуйста, это все. Потому что он потом очередные появятся молодцы, которые все знают, ничего не слышали, и начнут, что называется, качать правила. У меня есть все основания, никакие рефераты не слушать, мне никто не прикажет. И никакие ваши, значит, сотни долларов мне не нужны. На полном серьезе. Значит, специально говорю очень подробно, очень въедливо, чтобы вы поняли, значит, реальную ситуацию. Сделать реферат нетрудно, если вы к этому нормально относитесь. Значит, теперь, что касается реферата. Сразу говорю, чтобы на группу не повторять сказать, одно и то же. Значит, реферат посвящен рассмотрению вами вполне конкретной вычислительной системы, либо современному микропроцессору, мощному микропроцессору. Тему реферата и, соответственно, материал ищите вы. Естественно, основной источник поисков – это интернет, плюс можно пользоваться какими-то статьями в журналах, плюс у кого-то бывает изредка возможность обратиться к фирменной литературе. Значит, с этим плохо, потому что там архитектура мало расписана, обычно это руководство пользователя, там может быть подробная оценка, подробная, значит, работа с вами, там, скажем, операционки своеобразные и прочее, настройки каких-то, значит, системных параметров. Значит, просто архитектурные вопросы плохо изложены, но тем не менее можно найти. Кстати, в интернете, в журналах тоже с архитектурой плохо, по большому счету. Поэтому то, что вы нашли там на 100 страниц пару документов, еще не значит, что вы оттуда найдете десяток страниц, посвященных собственной архитектуре. Выжимать нужно сильно. Значит, объем реферата 10-20 страниц. Если мне приносят больше, однозначно, значит, не глядя, могу сказать, что это не архитектура, это там все перемешано. И, как правило, я такие вещи просто возвращаю обратно. Поэтому лучше сделать 5-10 страничек, но по существу, нежели, значит, пытаться там найти какой-то файл, засунуть в пачку бумаги в принтер, распечатать за минуту и принести. Значит, у реферата есть титульный листочек в произвольной форме. Там главное, чтобы было название и кто вы. Значит, на заключительной страничке списочек литературы или ссылок, которыми вы пользовались. И на последней страничке же формула структурной нотации. Формула структурной нотации составляет каждый из вас для своей реферируемой системы или процессора. Значит, что такое структурная нотация, мы с вами как раз в следующий раз, значит, подробно вам расскажу, что это такое. Вы будете представить от системы неких достаточно простых обозначений, с помощью которых можно коротко описать несколько строчек состав, основные технические характеристики термоядерной вычислительной системы. Значит, реферат 10-20 страничек. По своему реферату вы вот в определенный день перед своей группой делаете доклад. Доклад, ну, мы об этом поговорим как раз на семинарах, но реально это 10-15 минут. Для того, чтобы сделать доклад перед группой, нужно какой-то, значит, материал, потому что архитектура, реферат по архитектуре всегда предполагает 2-3 рисунка, которые нужно обнародовать, это структурная схема прежде всего, ну и какие-то могут быть рисунки еще поясняющие структуру там каких-то подсистем, либо процессора, либо вычислительной системы. Значит, здесь два пути основных. Первый, наиболее массовый, это эти рисунки, которые, вокруг которых строится собственный доклад, их бывает 2-3 штучки, не больше, редко больше. Значит, они размножаются там в количестве там 8-10 штучек, раздаются по папкам там, по картинке на пару человек, и делается доклад. Это обычно бывает проще всего. Путь номер второй, который, в общем-то, тоже доступен иногда предпочтителен. 1-2 листочка формата А1, где в произвольной форме либо от руки просто фломастером крупно рисуется эта картинка, либо у кого-то, может быть, есть наличие там граф-построитель там или еще что-то. Только не надо что-то делать, не упаси Боже, никаких ГОСТов, ничего такого. А что-то такое, чтобы было главное понятно. 1-2 листочка, скотчем, доске и вперед. Это уже кому что нравится. Значит, ну, бывают всякие экзотические вещи, каждому на парту ноутбук приносишь там, или проектор с экраном. Действительно, бывает у меня экзотика, я, значит, абсолютно спокойно, поскольку это все проблемы докладчика, мне все в этом плане все равно. Поэтому подумайте, как вам удобнее. Главное, чтобы аудитория, которая слушает, видела картинки, иначе ничего не понятно. Значит, делайте доклад 10-15 минут, уточним более конкретно уже в каждом случае отдельно. После этого какое-то обсуждение, вопросы, значит, обсуждение этой системы, акцентирование. И обсуждение той самой формулы, которую вы пишете. По результатам семестра в каждой группе 50-70% ребят в разные цифры бывают, иногда 3, потому что качество остальных было никудышное или неинтересное. Иногда бывает вообще и 80-90%, ну, в зависимости от качества. Выносится в качестве второго, значит, вопроса на экзамен. По курсу всегда ставятся автоматы. Количество их в группах очень разное. От 1-2 до 70-80% группы. 70-80% бывает, правда, редко. Значит, желаю вам этой цифры достичь. Значит, автомат ставится, ну, в данном случае, номер. По обычным, в общем, критериям учитывается посещение лекций, раз, посещение и активность на семинары 2, и качество реферата 3. Значит, поэтому все это, естественно, вам тоже доступно. Значит, последнее, что надо сказать. Вы заканчиваете институт когда по плану, если все нормально? Июль. Зимой? Нет, лето. Летом, вот следующее. То есть два семестра еще, да? Ну, половина. Значит, у вас, ну, я 100% не знаю, наверное, у вас будет госэкзамен, то есть. Да. Вот, госэкзамен будет, да. Значит, госэкзамен, там он делается как набор там из нескольких предметов. Вот архитектура туда входит, этот набор. Там десяток вопросов, ну, 8-10, я не знаю, приблизительно. Значит, поэтому вам, кроме экзамена вот сейчас, придется по весне еще некоторые вопросы вот из этого курса вспомнить. Значит, ну, сейчас я не буду перечислять, в процессе, мы можем в конце там семестра, когда разговор в этом еще раз зайдет, я вам просто могу более конкретно указать. Лучше, когда вы немножко послушаете, чтобы я вам говорил, вот это будет тоже высокоуровнево. Значит, ничего в этом страшного нет, наоборот, это обычно бывает даже хорошо, как показала практика от последних лекций на госэкзамене. По моему курсу обычно большинство не испытывает особых трудностей, потому что это было в прошлом семестре, еще хоть как-то, хоть чего-то вспомнить можно. Ну, все, конечно, при условии, что чего-то слушали, что-то читали. Вот. Ну, вроде бы все. Значит, в прикладном плане заканчиваю эту часть следующим. Значит, на следующей неделе мы с вами встречаемся на семинаре. На семинаре каждый из вас узнает дату своего выступления с рефератом. Значит, ну вы можете уже сегодня, поскольку вы услышали, я специально потратил время, чтобы вам все это рассказать, вы можете уже в следующий раз приходить со своим предложением по поводу темы реферата. Происходит это, значит, технология столбления темы выглядит очень просто. Вы мне говорите, что вы предлагаете вот такое-то. Значит, если я соглашаюсь, я помечаю против вас вашей фамилии какую тему. И все, кто придут потом ко мне с этой темой, ваши, получат от меня вот такой жест, что вся эта тема уже занята. Значит, тем хватит на всех. Но, как вы понимаете, всегда есть какие-то темы более очевидные, что ли, и актуальные сегодня, значит, которые проще найти, которые просто бросаются в глаза, есть менее очевидные. Поэтому тут какой-то мелкая конкурентная борьба, она присутствует. Значит, поэтому имеет смысл с темой определиться в ближайшие недели. Потому что если вы будете это делать за неделю до того, как вам делать реферат, то, во-первых, вляпаетесь в ту ситуацию, что наиболее простые темы уже давно разобраны, во-первых. А во-вторых, на самом деле, вы можете от меня услышать, что нет, меня не устраивает эта тема по таким-то причинам, и, значит, я эту тему твердить не могу, и вам нужно будет искать какую-то другую. Значит, немножко еще подробнее, чуть-чуть, значит, что же это за тема и как ее искать. Thank you. Первое. Рассматриваются универсальные, сложные микропроцессы и свежие микропроцессы. Если мне принесете там архитектуру Pentium, она меня не устроит. Уже поезд за мной. Первого Pentium. А? В смысле первого Pentium? Да, я без цифр типа сколько сказал. Значит, ну если вы мне принесете при этом, например, название, значит, архитектурные особенности Пентиума простого для построения мультипроцессорных систем, я с этим соглашусь. Потому что это вещь вообще уже не массовая, это еще нужно найти, и в этом еще нужно разобраться. Какие архитектурные особенности аппаратные введены были в Пентиум простой, значит, или какой-то. Поэтому вот какие-то такие вещи, они допустимы. То есть иногда старый материал там, ну старый все равно в пределах там десятилетия последнего, значит, он вполне можно быть. Значит, поэтому набор микропроцессоров, а это уже тут не глядя, десяток можно. Но при этом обратите внимание, никакие вещи, связанные там, скажем, с микроконтроллером, с каким-нибудь очередным, миллион первым. Значит, с каким-то, значит, набором, чипсетом каким-то связанным там, я не знаю, там, с графическими картами. Значит, частенько любят приносить там что-то на тему, скажем, не знаю, там, нового протокола сетевого. И это все не наша область. Значит, не годятся относительно простые с точки зрения архитектуры. Значит, процессоры, скажем, для обработки сигналов, там, АДСП кто-нибудь там любит на работе, там использует. Вещь замечательная, хорошая. Я их сам очень люблю, но в рамках нашего курса не рассматривается. Значит, итак, процессоры. Второе, значит, массовое по количеству, это архитектура серверов всевозможных. Это обычно мультипроцессорная система. Значит, с ними, правда, беда, их множество, но беда в поисках материалов. Потому что очень часто это материал просто стоечка одна, стоечка другая, напиханы какие-то модули, вот и вся архитектура. Этого, конечно, маловато. Значит, подчеркиваю еще раз, нас интересует архитектура, то есть прежде всего картинка структурная набора основных блоков, из которой состоит та или иная система сложная, желательно крайне какие-то подробности хотя бы по одному, по одной-двум подсистемам, это общей большой системы, какие-то общие характеристики, какие-то принципы архитектурные, то есть общие заложенные в ту или иную систему. Найти это очень непросто, с каждым годом все сложнее, потому что если там 15-20 лет назад фирмы, наоборот, с радостью делились вот именно общеархитектурными, общесистемными идеями, заложенными в тот или иной процессор или в ту или иную систему. И это обсуждалось открыто, и все радовались, в общем, такому обсуждению, потому что считалось, что в таком обсуждении есть польза, то, начиная где-то с середины 90-х, все закрывается напрочь. Ассемблер, пожалуйста. А все остальное, значит, объявляю всегда, и объявляю вам, в том числе, на первой же лекции, значит, не считайте, что замечательной темой является архитектура Pentium 4. Значит, объявляю официально, кто мне объяснит архитектуру Pentium 4, и я, наконец, пойму, что там такое внутри. Ставлю автомат без разговоров. Дело не в том, что, значит, я там глупый, что-то не смотрю, или вы умные, а просто если реально посмотреть те материалы, которые Intel выдала про Pentium 4, то там вообще понять невозможно, на каких же принципах работает этот микропроцессор. Pentium 3 еще было хоть как-то понятно. Второй там, тот же Pentium. А вот что такое Pentium? Поэтому не считайте, что, значит, вот есть всюду, и Pentium 4, всех предупреждают. Желающих все равно найдется. Ну, деваться некуда, потому что есть что-то. Но на самом деле, что это такое, я не знаю еще до сих пор. Они по всему, по каким-то причинам решили это все дело не расписывать. Чисто формальное есть какое-то описание, какая-то формальная картинка. Скажем, ничего не понятно. Значит, серверы – это позиция номер два. А дальше идут суперкомпьютерные системы. В основном это кластеры по нынешним временам. Иногда какие-то более экзотические, значит, векторно-параллельные какие-то системы могут быть. Могут быть MPP, так называемые, про которые мы в свое время немножко поговорим. Вот. То есть тут могут быть достаточно разнообразные вещи. Их много. Значит, найти их нетрудно, но нужно, они интересны. И вообще нужно иметь представление о том, что из себя современные суперкомпьютерные системы представляют. Но нужно внимательно смотреть тот материал, потому что зачастую он носит такой очень описательный, очень поверхностный характер, либо очень коротко, либо очень поверхностно. А нужно вам все-таки найти, постараться какой-то материал, где есть, ну, хоть какие-то крупицы, описывающие принципы той или иной системы. Значит, вообще при определении подходящего материала, чем вот вы будете в ближайшие недели заниматься, в сентябре, нужно прежде всего, вот, ну так, в прикладном плане, вот такие-то файлы нашли, нужно посмотреть, во-первых, наличие тех самых картинок, потому что иногда бывает, что достаточно подробное вроде какое-то описание, а нет ни одной картинки. Это частенько бывает про что-то новое, когда описывают, вроде бы вот интересно, смотришь какие-то там, ну, само собой, цифры есть какие-то, но... Хоть какие-то идеи, там, принципы, вроде бы излагают, а картинки нет. То ли нарисовать не успели, то ли еще чего-то. Значит, поэтому прежде всего нужно обращать внимание на то, значит, если вот та самая, те самые 2-3 картинки, какая-то общая структура архитектуры и какие-то еще поясняющие картинки каких-то отдельных кусков. 2-3 картинки есть, уже хорошо. Значит, а дальше в материале нужно искать, ну, не знаю, там, любая система. Ну, например, смотрит, ну, банально, что там. Ну, что-то про кэш написано. Кэш есть всюду, кэш есть везде. Надо поглядеть, а что там написано. Те стандартные 2-3 предложения, что кэш там, я не знаю, там, частично ассоциативный каких-то размеров, или что там шина такой-то пропускной способности, разрядности. И все. Либо есть какие-то, хоть какие-то подробности про этот самый кэш. Вот если какие-то подробности есть, в идеале там хотя бы на страничку, замечательно. Вот если 2-3 таких изюминки нашли, ну совсем замечательно. Есть что-то общее, есть 2-3 такие изюминки по страничке, все, 8-10 страниц, получается замечательный реферат. Вот, а вот если этого нет, бывает очень плохо, потому что в результате реферат получается такой очень... Много какой-то истории, билетристики, кто когда чего создал, это тоже важно. Но если только это остается, то мало. Поэтому вот оценивайте каким образом качество того материала, по которому собираетесь делать реферат. Вообще не очень бывает легко найти подходящий материал, если к этому относишься хоть с какой-то требовательностью. Значит, ну, иногда приходится мириться и с тем, что с чем-то просто познакомились, чего не знали, потому что весь этот, ну, во многом, во всяком случае, наш курс служит тому, чтобы было у вас какое-то более широкое представление о той палитре всяких средств, архитектур, которые вообще существуют, чтобы вы, кроме персоналки, еще что-нибудь представляли. Еще два слова, вот на какую тему. Значит, возникает частенько желание сделать реферат либо по каким-то общим вопросам, либо по какой-то экзотике, в кавычках. Ну, общие вопросы, типа там, ну, не знаю, там, архитектура памяти современная. Значит, я очень настороженно к этому всегда отношусь. Это иногда бывает, но в этом случае мы с вами будем подробно рассматривать, что вы там собрались рассказывать. Тут два соображения. Во-первых, всего много чего можно отнести, и нельзя объять необъятные, и даже замечательные, но все-таки очень частные вещи будем опускать, раз. Во-вторых, значит, что-то я все-таки на лекциях вам расскажу. Значит, и зачастую вот эти ваши предложения, они будут частично или там иногда и полностью перекрываться тем, что я вам собираюсь здесь рассказывать. Поэтому этот вопрос мы будем всегда очень внимательно изучать. Поэтому особенно не старайтесь, вот, потому что вы в интернете можете найти, значит, какие-то курсы по архитектурам, другие, в частности, университетов, там, каких-то центров, там что-то написано бывает, значит, что-то бывает хорошее, что-то, на мой взгляд, не очень. Всякое бывает. И часто возникает искушение, вот взял так кусок какой-то про что-то такое общее. Или полуобщие, и, значит, в качестве реферата выдал. Вот, ну, я очень буду внимательно на это дело смотреть. И второе искушение, которое более, на мой взгляд, разумно, с одной стороны, но которого я вас, тем не менее, предостерегаю, это попробовать сделать реферат по той самой экзотике. Очень интересные, о которых вообще по-хорошему надо бы иметь представление. Это неплохо. Например, там, архитектура там квантовых компьютеров, или там оптических компьютеров, или там каких-нибудь нейросетевых там супервычислителей. И еще там есть несколько вещей. Об этих вещах, конечно, бы хорошо иметь представление. Но здесь нужно подходить к этому очень взвешенно и аккуратно. Я всегда предостерегаю, кто-то из вас, тем не менее, все равно клюнет на это. Рассказать за 10-15 минут о таких вещах очень трудно, даже если ты в этом деле специалист. Поэтому, как правило, я не очень охотно на это все соглашаюсь, иногда все-таки соглашаюсь, и, как показывает практика, очень редко из этого получается что-нибудь хорошее. Вещи, безусловно, еще раз подчеркну, полезные, вам светит с чем-то из этого столкнуться, по-видимому, в ближайшие там, 10-15 лет, а может быть и раньше кому-то. Надо бы что-то бы знать, но очень трудно за 10-15 минут рассказать это таким образом, чтобы было что-то понятно. Поэтому обычно такие рефераты не удаются. Поэтому, вот, находя какую-то экзотику и решая этот вопрос, подумайте. Сможете ли вы с этим справиться, или лучше пойти по какому-то такому более прагматичному пути, значит, выбрать какой-то более такой, традиционный материал и поступить более рационально. Это на ваше усмотрение. Тут у каждого могут быть свои соображения. Что иногда действительно очень интересные вещи есть, очень интересный материал попадается. То, чему вы здесь, по крайней мере, не учились, может что-то самостоятельно что-то читать. Смотрите, решайте сами. Так, ну вот вроде бы все про реферат. По этой части я длинно говорю с повтором. Вроде все рассказал. Когда мне будете приносить тему, в следующий раз и вообще в последующий раз. Значит, если вы что-то нашли более-менее традиционное, ну, постарайтесь интуитивно понять, что это такое традиционное, значит, то можете мне просто принести в устной форме, что вот вы собираетесь сделать реферат такой-то системы под таким-то условным названием. Ну, я приблизительно представляю, что можно найти. Когда вы находите что-то такое более экзотическое, более редкое, или что-то совершенно новое, значит, я зачастую прошу показать мне хотя бы там 2-3 странички там с картинками, прежде всего, что за картинки там в вашем распоряжении, чтобы понять, что за материал, значит, в вашем распоряжении. Я что-то знаю, но, естественно, я знаю далеко не все конкретные системы, далеко не весь конкретный материал. Поэтому вот, если сможете проинтуичить заранее. Потому что может получиться так, что вы мне что-то предложите, у вас ничего нет, а я вообще либо первый раз про это слышу, либо, может быть, что-нибудь и видел, но ничего не помню. Или не представляю, просто, что у вас там есть за материал. Вот, и попрошу вас тогда принести что-то, и вы просто потеряете там неделю на этом деле. Поэтому в тех случаях, когда можете сразу, прихватить с собой 2-3 странички. В самом крайнем случае в электронном виде мы можем всегда на каждую зайти, что-то там посмотреть. Вот теперь, наверное, точно все. Все здесь нет. Остальное в процессе. Так, значит, проговорил почти весь первый час. Значит, поехали дальше. Значит, в этом месте обычно идет список литературы. Так, где у нас стрелка? Достаточно свободный доступ в интернет. Условно говоря, у всех. Ну, 90%. Из присутствующих. Значит, может быть, один-два какие-то сложности испытывают, но, ребята, уж как-нибудь выкрутитесь, договоритесь с товарищем. Значит, на сайте кафедры, институтский сайт, адрес знаете, не надо писать. Значит, сайт кафедры посещали. Наверное, что-то там видели времена. Так вот, на этом сайте кафедры, если до него добраться, значит, по пути студенту рекомендуемая литература. Значит, 5-й курс. Вычислительных систем, вы заберетесь, попадете на микросайтик, с помощью которого я немножко сопровождаю, значит, вот этот вот курс. На этом микросайтике с, по темам, там, во-первых, список тем можно посмотреть, то, что вас ждет, значит, в рамках, ну, это я немножко прочитаю, но там можете всегда посмотреть те темы, которые в рамках курса изучается, значит, рассказывается на лекциях, излагается на лекциях. Значит, там для каждой темы приведено несколько картинок, несколько рисунков. Где один, где пять. Значит, до конца все это дело, конечно, совсем не доделано, постоянно все приходится менять, но ряд основных картинок там присутствует. И я вот эти вот большие картинки попрошу вас на будущее распечатывать себе, с тем, чтобы я не занимался ерундой, не рисовал эти картинки на доске мелом. Значит, я вам на каждой лекции, в конце лекции буду, значит, говорить, чего бы хорошо к следующему разу, чтобы вы принесли. И буду ориентироваться на то, что картинки у вас, вот те, которые там нарисованы, они у вас присутствуют, вы их всегда можете оттуда взять. Значит, в связи с этим, список литературы, которую я вам рекомендую, я вам сейчас зачитывать не буду. С него там все начинается. Он там нормальный, свежий, значит, там сколько, 6-7 позиций, ту литературу, которую я вам рекомендую. Значит, я вам просто очень краткую характеристику скажу. Там первая половина книжек достаточно старинные, вплоть до того, что там 20-летней давности издания. Значит, они приводятся, тем не менее, потому, что ряд вещей, ну, прежде всего, теория конвейера, значит, самое главное, значит, она читается из той книжки целиком. Книжку такую вы вряд ли найдете. Если случайно найдете, то можно на эти пару лекций, там, которые посвящены теории конвейера, вообще не ходить, а книжку почитать, если вам это покажется проще. Значит, даю я ее по той простой причине, что это не я все изобрел, что все это есть. И, к сожалению, никакой другой книжки или системы изложенной-конвейера, ну, в данном случае, например, я не знаю. Или там какая-то книжка, откуда я беру там кэш, когда мы будем рассматривать, японцы там. Тоже она достаточно давняя, уже там 10 с лишним лет. И, значит, ну, весь мир ее цитирует, оттуда все это начало кочевать. Уж давно никто не вспоминает вообще и не ссылается на нее, но японцы все это дело когда-то публиковали в середине 80-х. Все эти архитектуры вообще кэша гуляют, значит, то, что мы с вами будем в частности рассматривать. Поэтому это вот первая часть, поэтому не удивляйтесь, когда увидите там какие-то такие доисторические годы. К сожалению, ничего другого нет, но чисто формально, чтобы вы представляли, что это вот откуда-то оттуда. Вторая половина книжек свежие, этого уже тысячелетия. Значит, одна из них неплохая по архитектурам. Значит, хотя она, значит, немножко, ну, с одной стороны, более подробно, целый ряд вопросов, она очень бывает полезна и в прикладном плане. Значит, из тех вопросов, ну, общей системы, как мы пытаемся рассматривать там немного, но тем не менее вполне приличная книжка. Значит, резюме. Несмотря на то, что список литературы какой-то есть, значит, найти по литературе или тем более рекомендовать какой-то учебник, который вот, ребят, ну, прочитайте там, ну, хотя бы две трети материала найдете, я не могу. Его просто нет. Курс, ну, если так говорить, грубо надерган из кучи каких-то учебников по каким-то статьям, значит, и в этом плане, конечно, каша. Значит, но это объективно вот такое вот состояние дел, потому что, несмотря на то, что курс архитектуры является стандартным уже лет 20 для прочтения во всех университетах мира, значит, единого понимания, что такое архитектура, конечно, до сих пор нет, но его, в общем, наверное, не нужно. В этом же списке литературы в конце есть одна единственная ссылочка на, значит, единственный ресурс в интернете. Он наиболее старый наш русскоязычный, значит, на форуме, где, ну, в общем-то, более-менее приличный материал, хотя он очень такой в сжатой форме, какие-то вещи очень коротко расписаны, но, тем не менее, он цитируется чаще всего. Значит, автор всего этого дела Шнитман, фамилия вообще достаточно известная, он любит интернет-ресурсы создавать по архитектуру, ну, у него какие-то учебники были в свое время, вот, но там что-то можно почитать, иногда что-то найти. Значит, не все вопросы мы, значит, одинаково с ним оцениваем, значит, ну, это все не страшно. Тем не менее, что-то посмотреть можно. Вот что касается списка литературы. Так, ну что, погулять пора? Ну, сходите, желающие походить.